Пролог. Камня на камне. По глазам ударила яркая вспышка света, и я невольно зажмурился. Древний портал сработал. Ну, здравствуй, новый мир. Медленно приоткрыл глаза, привыкшие к темноте подгорного комплекса ушедших, они снова невольно закрылись от яркого солнечного света. Более наглядное доказательство, что переход состоялся, трудно было придумать. Поспешил сойти с портальной площадки. Вроде два раза подряд она срабатывать не должна, но проверять не хочется. И чуть не упал, споткнувшись о какой-то камень. Зрение довольно быстро пришло в норму, и мне открылась совершенно безрадостная картина. Вокруг были сплошные руины. Даже по портальной площадке набросаны обломки чего-то там разного. Если бы я только что на нее не перешел, никогда бы не догадался, что под всем этим мусором скрывается артефакт ушедших. Перешагнул через только угадывающийся бортик, отошел немного в сторону, сгрузил рюкзак на землю и присел на какой-то камень с более-менее ровной поверхностью. Как говорил ослик Иа, душераздирающее зрелище. Сел не просто потому, что сидеть лучше, чем стоять. Хотя и это тоже. Особенно если стоишь с тяжелым рюкзаком за плечами. Но я еще почему-то дико устал. Как будто полное исцеление несколько раз подряд наложил. Странно. Когда порталом с Земли в первый раз из открытых миров ушедших перемещался, ничего подобного не ощущал. Посидел, помедитировал. Силы постепенно возвращались. Проверил ближайшие окрестности определением жизни. Ожидаемо ничего. Впрочем, на 100 метров, на которые я теперь могу этим заклинанием дотянуться, при таком освещении я вполне мог обойтись одним обычным зрением. И даже гораздо дальше. Но так, по крайней мере, знаю, что никакая змея меня за пятку не укусит. Нужно хотя бы в первом приближении обследовать окружающие меня развалины, постараться понять, куда я попал, и подумать, что делать дальше. Это уже второй мир, в который я попал, используя портал давно исчезнувшей расы магов, которых стали называть ушедшими. И если первый переход я совершил с Земли в Запорталье по известному и активно используемому маршруту, то сюда я ушел сам, по порталу, до которого сумел добраться первым из землян, достигнув определенного уровня в магии. Да, как оказалось, ушедшие оставили после себя не только порталы, но также артефакты, которые и выделяли среди людей потенциальных магов и инициировали их. Инициация заключалась в подселении человеку какого-то симбиота, который, собственно, и исполнял заклинания. Что это за симбиот, где он находится, современная наука определить не сумела. Но он у меня есть, развивается вместе со мной. Артефакты также снабжали инициированного мага учебниками, заклинаниями в форме браслета из 65 бусин. Одна бусина — инструкция. Остальные — заклинания, каждое из которых можно было активировать 3 раза. За это время маг-ученик должен был его выучить. Если не сумел, на новый уровень не перейдешь и с большой вероятностью не сможешь освоить и высокоуровневые заклинания уже имеющегося браслета. После освоения всех заклинаний браслета тот же артефакт или аналогичный, они были установлены во всех учебных центрах ушедших, ставил магу отметку о присвоенной квалификации. В буквальном смысле ставил. На лбу. Я вот получил знак мага-целителя, керата, или артефактора начального уровня, книж Ликхаха. Заклинание целителя я выучил из своего первого браслета, а записывать заклинания в артефакты научился в найденном мною учебном центре ушедших в Запорталье. Там же получил новый браслет, который, как я понял, готовит из меня голема-строителя, Силпина. Заклинания ушедших были сродни музыке, или индийским мантрам, только исполнять их надо было не вслух, а магически. Именно этой способностью магически воспроизводить мелодию заклинаний и награждал артефакт учеников. Переселение в Запорталье с Земли идет, с одной стороны, стихийно, но с другой под контролем некой международной организации, которая пытается монополизировать все артефакты и всю информацию, оставшуюся от цивилизации ушедших. Что, в общем-то, неудивительно. Цивилизация-то была магическая и очень сильно продвинутая в этом направлении. Последним заклинанием на моем первом браслете мага-целителя был расцвет сил, то есть возвращение молодости. Полное восстановление организма в том возрасте, когда у того, на кого направлено заклинание, был пик физических возможностей. Для человека омоложение до возраста 25-30 лет, в зависимости от индивидуальных особенностей. Сами понимаете, какие открываются перспективы перед тем, кто подобным заклинанием владеет. Или владеет тем, кто это заклинание может кастовать. Так что упомянутая международная организация, контролируемая лучшими людьми из стран развитой демократии, читай США, старается всех потенциальных магов к себе привязать. Особенно с учетом того, что таких магов очень мало. Все переселенцы обязательно проходят проверку учебным артефактом ушедших. Зачем, им не объясняется. Но я стал всего шестым, получившим браслет, хотя переселились в Запорталье уже сотни тысяч, если не миллионы. И я стал первым, кому все заклинания браслета удалось выучить и получить следующий браслет. Но если с изучением заклинаний у меня проблем не было, то с заправляющей в Запорталье международной организацией отношения не сложились. Неинтересно мне сидеть в заперти и омолаживать всяких там богатеев. Я вообще к сильным мира сего отношусь с большим недоверием. В новый мир я перебирался вовсе не рассчитывая стать магом. Я о такой возможности даже не знал. А вот изучение культуры ушедших мне, как историку и археологу, было очень интересно. По сути, переселился в Запорталье я именно с целью организовать постоянную экспедицию по розыску и исследованию наследия этой ранее неизвестной цивилизации. И организовал я ее за свой счет, продав на земле все, что скопил сам и получил в наследство от недавно умерших родителей и деда. Поэтому, когда после сдачи экзаменов артефакту и получения нового браслета, он предложил мне продолжить обучение, и одновременно в гладкой до этого момента стене открылся проход в соседнюю комнату с небольшим порталом. Я особо не раздумывал. Только быстро собрал самое ценное, около 30 килограммов золота в слитках, и необходимое, а вот с этим дела обстоят хуже. Сколько мог нести на себе. И вот я здесь, в совершенно неизвестном мне и никому из землян мире. Сразу срываться с места я не стал. Надо сначала чуть-чуть подумать, а сидя думается лучше, чем на бегу. По крайней мере, мне так удобнее. Итак, что я знаю об этом месте? Раз меня сюда принесло порталом, когда-то здесь был какой-то комплекс ушедших. Не обязательно Суркар-Тарам, где мне советовали продолжить обучение, но где-то в том же мире. Иначе было бы странно предлагать идти в одно место, а переносить в совершенно другое. С этим комплексом явно случилась беда, причем уже давно. Ушедшие свои строения делали прочными, так что их разнести надо очень постараться. Но надо проверить, не уцелело ли хоть что-нибудь еще, кроме портальной площадки. Если это все-таки Суркар-Тарам, естественно, предположить, что тут были какие-то аналоги хотя бы одной полосы препятствий, а также лаборатории, где маги-ученики совершенствовались физически и ставили эксперименты. Как я понял, артефакт еще в старом мире, теперь Запорталье для меня тоже старый мир, направил меня учиться на ликхаха, то есть артефактора, буквально писца, дальше. Интересно, а какие рекомендации получает керат, целитель или маг жизни в комплексе в Сурдиваре? Ведь именно туда рекомендовал мне пройти браслет на сдачу экзамена. Еще один учебный артефакт я нашел почти случайно. Почти, потому что комплексы ушедших я искал полностью осмысленно, основываясь на своем опыте археолога и анализе данных о местах находок артефактов. Но это было там. Здесь же мне прежде всего надо поискать воду. Это связано не столько с исследованием развалин, сколько с моей возможностью здесь задержаться. Фляга с водой у меня есть, но при нормальном расходовании этого запаса даже до вечера не хватит. Хотя, если речь пойдет о выживании, растянуть можно и на несколько дней. Так что пока буду экономить, хотя надеюсь, что какой-нибудь источник тут есть. По моим не слишком полным знаниям, ушедшие не строили свои комплексы в местах без воды. И здесь должно быть место силы. Что это такое, я так и не знаю. Но артефакты ушедших работают только там, где это самое место есть поблизости. А портал, да и сам комплекс — это артефакты. Без энергии от места силы они будут мертвы. В первом приближении это все, что мне сейчас следует искать. Остатки сооружений, в том числе пригодные в качестве убежища для меня, и воду мне придется искать исключительно визуально. А вот наличие места силы можно проверить с помощью артефакта. Я достал из рюкзака каменное яйцо. Среди тех, что я прихватил с собой, оно было единственное с записью, сделанное каким-то древним упсуром, магом-учеником, которых древние называли курсантами, задолго до меня. Почти все каменные яйца, обнаруженные мной, содержали очень низкий звук, который ни разу не использовался в изученных мною заклинаниях. Но вот в этом яйце звук был уже из нормального диапазона, использовался в мелодии заклинания «Идеальное самочувствие». Вот я и решил взять его с собой. Поставив артефакт на ровную поверхность камня, на котором ранее сидел сам, я легонько щелкнул по яйцу ногтем, ожидая услышать записанный в него звук. Тишина. Я щелкнул сильнее. Эффект тот же, то есть никакой. Так, что бы это значило? Во всех комплексах ушедших, найденных мною в запортале, яйца пели. Так почему здесь не хотят? Подошел вплотную к портальной площадке, поставил яйцо прямо на нее и щелкнул его изо всех сил. Оно аж на бок завалилось, правда, сразу же вернулось в стоячее положение, острым концом вверх. Эти артефакты, как детская игрушка Ванька-встанька. В общем, палец я отбил, но звука не услышал. Наложил на ноготь малое исцеление. Все прошло. Заклинание работает, а артефакт нет. Отправился исследовать территорию дальше. Присыпал рюкзак камнями, больше для порядка. Не верю я, что кто-то меж камней тут прячется. Куда ни кинет взгляд, вокруг каменная пустыня. Жаль, идти придется по резко пересеченной местности. Прицепил к поясу флягу, взял топорик и веревку. Все равно больше никакого альпинистского оборудования нет. Впрочем, гор тут тоже нет. Есть завалы камней, иногда поднимающиеся довольно высоко. И какое-то неприятное чувство на душе. Нет, чужих взглядов я не ощущал, опасности тоже, но было как-то неуютно. Не скажу, чтобы новый мир встретил меня так уж неприветливо. Воздух никакими противными запахами не испорчен. Пыли, несмотря на валяющийся вокруг битый камень, почти совсем нет. Нет в воздухе. На земле ее лежит предостаточно. Что, кстати, странно. Но дышится легко. Температура тоже вполне комфортная. Градусов 20. Правда, потихоньку поднимающееся все выше солнце обещает, что через некоторое время здесь станет жарко. На небе не облачко, но хотя бы дождя не будет. Можно сказать, в отношении климата и погоды все обстоит неплохо. Вот природа не радовала. Нигде рядом даже травинки не было. Один камень. И ровной поверхностью в этом камне была, похоже, одна портальная площадка. И то ее всю каменными обломками разной величины засыпало. Какая-то мертвая пустыня. Чтобы идти по ней, требовалось больше смотреть под ноги, чем по сторонам. А перелезать через завалы было, пожалуй, посложнее, чем преодолевать полосу препятствий в оставленном мною комплексе ушедших. Через 3 часа подобного путешествия воду я все-таки нашел. Чуть не первая после портальной ровная каменная площадка оказалась украшена посредине небольшим круглым углублением с тарелку для супа размером. И из ее середины бил крохотный фонтанчик, вроде питьевого фонтана, который я встречал на курортах, только на земле. Из тарелки вода переливалась через край и по небольшому желобку стекала к краю площадки, а дальше терялась между камнями. Как говорится, сразу жить стало веселее. Вода на вкус самая нормальная, к тому же прохладная, что с учетом поднявшегося к тому времени и жарящего немилосердно солнца было весьма хорошо. Черпать ее, правда, пришлось крышкой-стаканчиком от фляги из-за малой глубины тарелки, но и флягу заново наполнил, и напился, и умылся. А вот источником силы этот ручей не был. Еще через 2 часа мне удалось найти, даже не знаю, как назвать, обломок старого помещения. Взобравшись на довольно высокий каменный завал, хотел местность с точки повыше осмотреть, я обнаружил меж больших камней какую-то щель, лаз вбок и вниз. Страхуя себя веревкой, протиснулся по нему и оказался в явно рукотворном помещении. По краям те же самые завалы, видимо, рухнувшего свода, но в центре даже 4 колонны сохранились. Если не обращать внимания на валяющиеся на полу камни поменьше, очень похожи на зал в комплексе, откуда я сюда прибыл. Мелькнула мысль, вот будет весело, если меня между колонн не пустит и появится надпись «Только для суров». В ранее исследованных комплексах такое случалось. Я хоть и полноценный керат, маг-целитель, но так и остаюсь, по мнению древних артефактов, упсуром, курсантом. И сколько всего надо еще выучить, чтобы суром стать, даже не представляю. Нет, пустила без проблем. Ничего хорошего, кроме самого факта наличия кусочка старого комплекса, я тут не обнаружил. Ну, хотя бы место для ночевки нашел. Просто укладываться спать между камнями, не имея палатки, как-то неуютно. А вдруг, например, дождь пойдет? Остаток дня ушел на то, чтобы сходить за рюкзаком, а потом за водой. Набрал не только флягу, но и котелок. А вот с едой не совсем, чтобы полный, но... Облом все-таки случился. Не нашлось в этой местности ничего пригодного стать топливом. Готовить не на чем. На зажигалке котелок не вскипятишь. Продуктов у меня и так было немного. Успел подъесть за время последних тренировок в комплексе ушедших, а тут и кашу сварить не получается. Перебился остатками вяленого, скорее сушеного мяса и сухофруктов. Заодно попробовал любимую пищу голодного времени, о которой слышал от деда, затируху. Не ту рецепты, которые в интернете выкладывают, а настоящую. Фактически самое простое тесто из холодной воды и муки. Не скажу, что вкусно, но как-то поел. И понял, что долго в этой местности я задерживаться не буду. Еще день, максимум 2, и хватит. Все тут так порушено, я бы сказал, основательно, даже системно порушено, что вероятность что-либо найти с наскока близка к нулю. Хорошо бы нормальную экспедицию организовать с оборудованием. Тогда за несколько лет можно было бы местный комплекс не то чтобы изучить, но хотя бы нарисовать его план и иметь обоснованную гипотезу о его назначении. А так только желудок мучить. Не по силам одинокому археологу эта работа. Нужно только еще одну гипотезу проверить. Есть у меня подозрение, что источник силы в этом месте разрушился, то есть даже не подозрение, а почти полная уверенность. Облазил я за день, конечно, не все развалины, но нигде мой тестовый артефакт силы не напитывался. Так что вероятность того, что где-то что-то слабое от источника сохранилось, ничтожно мала. Получается, толку от этого комплекса мне в качестве места для тренировок нет никакого. Обидно, но можно пережить. Беспокойство вызывает другое. Если нет источника, то за счет чего может работать портальная площадка? Или для отправления человека из одного мира в другой достаточно запитать только отправляющую площадку? А в точке приема уже как повезет? Может, я поэтому такой усталый здесь появился? В принципе, логично. Получается, вместо портальной площадки мою целостность здесь обеспечил симбиот? Что ж, спасибо ему. Как это проверить? Просто встать на портальную площадку. Если никаких признаков жизни она подавать не будет, можно считать доказанным, что источника питания у нее нет. Ибо считать ее просто поломавшейся нельзя, я же на нее перенесся. Правда, тогда переход прошел успешно только благодаря моему симбиота, личному резерву этой непонятной энергии. Жаль, но ушедшие не предоставили мне никакой информации о природе этой самой силы. Она же манна, она же праакрикти на языке ушедших. Возможно, они и сами об этом ничего не знали, иначе не искали бы по всем мирам способных принять симбиота и стать магами. У меня на эту тему есть гипотеза. Но доказательства чисто умозрительные, основанные на личных ощущениях. Мне кажется, что симбиот не производит энергию, а перерабатывает нечто первичное, разлитое по всему миру, или даже по всем мирам. Например, эфир, существование которого наукой так и не доказано. Вот эта переработанная энергия уже и есть та самая мана, которая расходуется при работе заклинаний. Скорость переработки достаточно велика, ее вполне хватает на не самые сложные заклинания. А вот на заклинания уровня «полное исцеление» и выше требуется больше энергии, чем симбиот успевает выработать. В этом случае она расходуется из внутреннего резерва, и маг от этого устает. Ну, где-то так. Ну и существуют природные источники маны, которые я стал называть местами силы. Там мана разлита в пространстве, и заклинания, записанные в артефакты, могут работать без усилий мага. Из моих рассуждений следует еще один вывод. Раз маг вырабатывает ману, значит, он должен иметь возможность запитывать артефакты. Я направил на яйцо силу жизни и щелкнул по нему ногтем. Хижина индейская, фиг вам, однако. Либо я был в корне неправ, либо чего-то не учел. Тем временем в моем новом убежище стало совсем темно. Свет и так сюда только сквозь лаз попадал весьма слабо, и лишь усовершенствованные симбиотом глаза позволяли мне не чувствовать дискомфорта. Но сейчас стемнело и снаружи. Надо бы на звездное небо посмотреть, но было лень. Если основные созвездия земного неба я еще помнил, то в Запорталье астрономией не интересовался. Узнал, что там две небольшие луны, и успокоился. А здесь? Позже посмотрю. Пока же я ориентируюсь с помощью аурного щупа. Достал и надул матрас, постелил поверх него спальник и улегся, не раздеваясь. Только ботинки снял. Спать раздетым в незнакомой местности было как-то неуютно. Глупо. Никого рядом в 100 метрах точно нет, и в своих скитаниях по развалинам я никого не встретил, но проще пойти навстречу своей слабости, чем начинать с ней бороться. Так, а что у нас с браслетом? О, белая бусина, чуть большего размера, чем остальные, стала светиться. Значит, к этому браслету тоже прилагается инструкция. Сыграв заклинание абсолютной памяти, я аккуратно сжал бусину пальцами. Перед глазами появилась надпись на языке ушедших. «Привет тебе, Упсур! Радуйся! Ты успешно прошел испытание и обрел квалификацию Кирата и Книж Ликхаха. Твой симбиот хорошо развивается, и тебе стали подвластны многие заклинания. Тебе присвоено звание Шуура. Служи и дальше империи Хастинабур. Ты выбрал путь Силпина. Достойно. Ты все так же далек от Шанти-Нагара, поэтому учиться ты будешь заочно. Тебе выдан новый браслет, Учебник начальных знаний Силпина. Каждая бусина — описание отдельного заклинания. Когда ты дотронешься до нее, твои энергетические каналы придут в состояние, в котором ты исполнишь это заклинание. Почувствуй это состояние, запомни его, научись входить в него. Тогда ты сможешь выполнить... На самом деле, исполнить. Заклинания звучат для меня как музыка. Это заклинание в любой момент по собственному желанию. Не спеши. Изучай заклинание только тогда, когда будешь к этому готов. Ты поймешь это, ибо та бусина станет светиться. И будь ответственен. После третьего использования бусина исчезнет. Первые заклинания будут простыми, потом все сложнее. Некоторые заклинания действуют быстро, другие надо поддерживать энергией долго. Мне казалось, мой симбиот делает это практически без моего участия. Учись выполнять их одновременно. Когда ты выучишь все, и бусин на браслете не останется, приходи в Сурадигам. Там ты сдашь экзамен. Тебе будет присвоено следующее офицерское звание. Выплачена премия, и ты получишь следующий браслет, а, возможно, и приказ о твоей дальнейшей службе. Будь верен и старателен. Что же, инструкцию я выучил дословно. Абсолютная память — замечательное заклинание для любого студента. И хорошо, что запоминаю я все только в течение 5 минут после его каста. Остаток времени лучше просидеть в медитации, полностью очистив голову от любых мыслей. Нечего память всяким ненужным навсегда засорять. Все, время вышло. Что можно сказать? Это послание почти дословно повторяет предыдущее, которое было в браслете с заклинаниями Керата. Только учиться мне предлагается дальше не на Ликхаха, как я думал, а на Силпина. Скорее всего, под этим словом подразумевается артефактор. И запись звуков в готовые каменные яйца — самый первый начальный этап его обучения. Зачем-то повторены правила работы с бусинами, хотя любой упсур уже должен был это знать как свои 5 пальцев. А вот с точки зрения понимания менталитета ушедших познавательно, хотя однозначных выводов сделать нельзя. Такое разжевывание может быть как следствием вклада в их культуру чиновничьего тупизма, как вариант армейского тупизма, принципиально они не различаются, так и следствием типичной для Запада борьбы за права потребителя. Если в инструкции не сказано, что вилку надо вставлять в розетку, а не в собственный нос, то за травму носа на производителя можно подавать в суд. Но тоталитарный вариант кажется более вероятным, так как в тексте повторяются те же призывы хорошо служить империи Хастинабур и обещания пряников. Кстати, один мне, похоже, дали. Присвоили звание Шуура, буквально отважный воин. Язык ушедших у меня в голове оказался вместе с симбиотом, но словарь — это не энциклопедия. Что такое Шуур, я представляю очень приблизительно. Что-то вроде сержанта, дает право командовать десятком, а обещали первый офицерский чин и премию. Где она, интересно? Надо было, как рекомендовали, за ней в Сурдиват идти, а не в другом комплексе испытания проходить. Ладно, переживу. Кстати, стоило мне отпустить большую белую бусину, как засветилась соседняя с ней, уже светло-малиновая. Впрочем, в русском языке и слов-то таких нет, чтобы описать 64 оттенка красного и фиолетового. А ведь придется запоминать не только сами заклинания, но и цвет бусин, в которых они находятся. В прошлом комплексе с меня эти знания строго спрашивали. Хорошо с абсолютной памятью, цвет запомнить совсем несложно. Один раз посмотреть внимательно, и все. Заклинание оказалось неожиданным. Определение камня, если я правильно понял. Мелодия простейшая, одна нота, только из нового диапазона. Звук кажется очень низким, хоть я и слышу его не ушами. Заклинание выучил. Зря абсолютную память запускал. Это я явно перестраховался. Второй раз слушать бусину не понадобится. Пусть. Дальше горит. Скастовал выученное заклинание. Опять что-то вроде радара, как и определение жизни из прошлого набора. Только там картинка, на самом деле ощущение картинки, была в зеленых тонах, а это в красных. Сейчас вокруг на расстоянии примерно сотни метров, текущий радиус действия, сплошной слабо светящийся красный фон с вкраплениями более ярких фрагментов. Что они означают, не знаю. Надо будет при свете посмотреть, что там. Но в целом, чего еще можно было ожидать? Вокруг сплошной камень. А если одновременно с этим заклинанием сыграть еще и определение жизни? Интересно, цвета друг на друга наложатся? Сыграл. Ничего не изменилось. И не могло. Я же ничего живого в округе не обнаружил. Нечему накладываться. Делать больше было нечего. Но сон что-то не шел. Жаль, на самого себя здоровый сон наложить не могу. Лежа на матрасе, повторил все известные мне заклинания. Не уснул. Протянул руку, взял каменное яйцо и поставил его себе на живот. Щелкнул ногтем. Просто так. И... Это у меня глюки или оно и вправду тихонечко зазвучало? Щелкнул сильнее. Нет, не глюки. Действительно, очень тихо, но звучит. Но ведь я же проверял. Сел и поставил яйцо рядом с собой на пол. Теперь не звучит. Поздравляю с открытием. Следующие полчаса я провел, прижимая яйцо к разным частям своего тела и стуча по нему ногтем. И еще отчаянно напрягал свой магический слух, надеясь уловить самое тихое звучание заклинания. В результате проведенных исследований могу сказать, что звучало яйцо только будучи прижатым к животу. Не в любом месте, а как можно ближе к солнечному сплетению. Читал в фэнтезийной литературе, что где-то там и должен располагаться внутренний резерв мага. Возможно, эти фантазии не на пустом месте возникли. Но я никакой маны не вижу, нет у меня магического зрения, подозревая, что его вообще не существует. У меня магический слух есть, магия ушедших сродни музыке. Получается, что маг, в моем лице, производит ману даже тогда, когда не тратит ее на заклинания. Совсем немного, но производит. Наверное, она идет на восполнение внутреннего резерва, а когда он полон, просто выделяется в пространство. И еще один вывод. Мана и жизненная энергия не одно и то же. Направлять на нее артефакт в силу жизни нет никакого смысла, а вот на любой живой организм она действует благотворно. Не бог весть, какие открытия, но я был очень доволен и почти сразу уснул. Проснулся выспавшимся и отдохнувшим, но все в такой же темноте. Утро еще не наступило. В принципе, это хорошо, что укрепленный симбиотом организм не нуждается в долгом отдыхе. Но сегодня я бы лучше поспал подольше. Придумать себе дело в темноте не так уж просто. Заклинания повторять? Так с ними у меня и так все неплохо обстоит. Даже экзамены артефакту ушедших успешно сдал. Вот если бы новые учить. Машинально посмотрел на браслет. А ведь на нем еще одна бусина засветилась. Ура! Заклинание оказалось еще менее понятным. Сила камня. И никакого пояснения в голове не появилось. Видимо, для ушедших все было очевидно, что, кстати, также является еще одной характеристикой их культуры. То направление магии, к изучению которого я только приступил, получило в их мире широкое распространение и активно применялось. Считать эту гипотезу полностью доказанной на основании отсутствия пояснительной записки к заклинанию, конечно, слишком смело, но интуиция мне подсказывает, что я прав. При их любви все разжевывать молчание кажется мне весьма красноречивым. Заклинание я, понятное дело, сразу же выучил. Снова заклинание из одной ноты, но раскрашенное обертонами. Какой-то очень густой звук должен быть. Совсем непросто оказалось его изобразить. У меня долго не получалось. Даже думал, не наложить ли на самого себя заклинание моделирования. Но все-таки не стал. Голосовые связки я бы так себе поправил, а что у меня управляет магическим звуком, я не знаю. То есть, скорее всего, симбиот. Но что или кто это, я не имею представления. Никакого нового органа тела у меня не появилось, так что где он во мне живет и как выглядит, посмотреть не получается. Да и не нужно на нем эксперименты ставить. Слишком полезный товарищ, страшно навредить. Машинально погладил найденный мною в комплексе ушедших медальон в форме знака солнцеворота. Почему-то у меня была уверенность, что возникшее тогда желание его надеть и носить, не снимая, как-то связано с симбиотом. Знак в наше время неоднозначный, поэтому я прятал его глубже под рубашкой или футболкой, взяв шнурок подлиннее. Ушедшие хоть и использовали знак свастики с лучами, загнутыми в противоположную сторону по сравнению с фашисткой, но на это не всякий внимание обратит. Да и перевернуться медальон обратной стороной может. А выставлять себя сторонником национал-социализма, которым я никак не являюсь, мне не хочется. Впрочем, в новом мире прятать медальон, наверное, не обязательно. Люди с земли сюда вроде не попадали, я первый. В наше время, по крайней мере. А так, возможно, и попадали, раз по порталам с земли сюда можно перейти. Но было это очень давно, когда свастика как символ никаких негативных эмоций не вызывала. А если и вызывала, то по другой причине, поправился я. Я стал укорачивать шнурок, разместив медальон сначала на уровне солнечного сплетения. Никакой разницы в ощущениях не заметил. Наверное, медальон с этой «волшебной» в кавычках точкой никак не связан. Куда еще? На лоб? К точке бинди? Может, это было бы и неплохо, но там у меня уже знак о квалификации размещен. Так что просто укоротил шнурок до минимума, разместив знак между ключицами. Вроде так лучше. Почему, не знаю. Но ощущаю именно так. Мистика какая-то. Вспомнил, что найденная с медальоном цепочка тоже была очень короткой. Я тогда решил, что часть ее просто оторвалась и потерялась, но, может, она с самого начала была именно такой длины. А замочка на ней не было, потому что снимать ее прошлый владелец не собирался, пока на полосе препятствий под каменное бревно не попал. Как ни странно, с медальоном на новом месте в точности повторить звук из бусины мне удалось уже со второй попытки. Возможно, и с первой бы получилось, но я сам себе не поверил и сбился. Дальше я заклинание силы камня уже просто тренировал, направляя его во все стороны вокруг себя. Все-таки что оно дает? Запустил определение камня. Возможно, фон вокруг меня стал ярче. Камни я, что ли, укрепил? Наконец, все-таки стало светать. В своем убежище точного момента восхода я засечь не мог, но надо будет провести следующую ночь наверху, заняться астрономическими наблюдениями. Ничего живого тут так и не появилось, так что думаю, что будет безопасно. Солнце тут по небу идет нормально, по часовой стрелке, вообще-то наоборот, это стрелки у часов в свое время сделали вращающимися по солнцу. Так что нахожусь я в северном полушарии. Надо будет попытаться разобраться со сторонами света и замерить длину суток, а то часы у меня теперь сутки по стандарту запорталья меряют, даже не по земному. Интересно, а здесь часы мне приобрести получится? С местным временем. Но для этого надо как минимум к разумным выйти. Выбрался наверх и пошел к источнику набирать воду и приводить себя в порядок. После завтрака, столь же унылого, как и ужин, отправился к портальной площадке экспериментировать. По дороге заинтересовался нагромождением камней, некоторые из них, как мне показалось, имели следы обработки. Вот этот явно обломок какого-то блока. А если эти три фрагмента склеить, могла бы колонна получиться, или хотя бы ее часть. А вот здесь так и вовсе каменный шар валяется. Как осуществляется научный эксперимент? Правильно, методом тыка. Мои заклинания кирата-целителя здесь явно не помогут, так что пробую оба новых заклинания. Определение камня показало, что некоторые обломки воспринимаются ярче других. том числе и те, о которых я говорил. Примем к сведению. Теперь сила камня. Направлю-ка я ее на фрагменты колонны. Может, они соединятся? Идея была наивной, но я упорный. Прогудел заклинание минуту, вторую, ничего не меняется. Но я продолжаю тянуть ноту этого заклинания, даже громкости прибавил. А потом обломки вдруг... Нет, не склеились. Они взлетели где-то на метр в воздух, каждый сам по себе, но построились так, что сложились в колонну. И со свистом пролетели метров на 10 в сторону, хорошо не в меня. Также шустро вернулись обратно и повторили маневр почти 3 раза. Почему почти? Качать в них силу камня я закончил, и на 3-м повторении обломки потеряли скорость и грохнулись на землю уже каждый сам по себе. И что это было? Немного подумав, я решил, что наткнулся на останки разрушенной полосы препятствий. В комплексах, где я тренировался, были похожие препятствия, когда от летящих горизонтально колонн приходилось уворачиваться. Получается, сила камня и есть та энергия, на которой артефакты работают. Вытащил из кармана свой тестер, каменное яйцо. Направил на него силу камня и щелкнул ногтем. Да. Нельзя сказать, что яйцо совсем не звучит, но звук какой-то не тот. Формировать из таких мелодию заклинания я бы не рискнул. Неожиданный результат. Добавил еще силу жизни. Звук немного поменялся, но все-таки не то. Это что же получается? Выделяемая в местах силы энергия состоит из нескольких компонентов, в которые входит сила камня и сила жизни. Но не только. Для простых механических движений достаточно одной силы камня. Для более сложных заклинаний, известных мне 2 компонент, недостаточно. Безумно интересно. Я продолжил эксперименты. Поднял с земли каменное ядро. Ничего так. 20 сантиметров диаметром, весом не меньше 10 килограммов. Повертел его в руках. Никаких отбитостей, по которым можно было бы определить, куда он ориентирован лететь, на нем не обнаружил. Держа его на вытянутых руках и наигрывая в фоновом режиме застывшую ауру, мой самый крепкий щит, стал накачивать в него силу камня, надеясь успеть поймать момент, когда он куда-нибудь дернется. Не хотелось, чтобы в меня. Странно. Каменный шар никуда не полетел. А когда я попробовал его бросить сам, просто упал на землю, как самый обычный камень. Снова его поднял, добавил еще силы камня. Опять ничего. Повернул его другой стороной. Еще на 90 градусов. Не летит, только падает. Но ведь определение камня четко показывает его как артефакт. В смысле, светится он на картинке радара ярче других камней в округе. Обломки колонны также светились. И когда лежали, и когда летели. Что же это ядро делать должно? Щелкнул по нему ногтем. Не звучит. Устав держать его на вытянутых руках, непроизвольно прижал его к животу. Тут ядро неожиданно повернулось. Само. И не просто повернулось, но и приподнялось немного, оказавшись аккуратно напротив моего солнечного сплетения. И до меня даже не сразу дошло, что ядро больше не надо держать. Само висит в воздухе. Попробовал от него отойти. А вот хренушки. Ядро будто прилипло к моему животу, точнее, к солнечному сплетению. Попробовал его от себя оттолкнуть. Вот тут ядро меня удивило. Оно с бешеной скоростью отлетело от меня 10 метров и потом с той же скоростью вернулось. Попытка увернуться успехом не увенчалась, но и удара тоже не последовало. Оно снова резко встало и прилипло к животу. Дальнейшие опыты показали, что дальность броска я могу регулировать силой начального толчка. Максимально чуть не до 100 метров, на глаз не определил. Назад камень возвращался все в такой же манере и прилипал к животу. Мне что, так с ним и дальше ходить? И сидеть, и спать тоже? Оказалось, все-таки нет. Если много раз отправлять его на дальние расстояния, то в конце концов энергия заканчивается, и он падает. Вздохнул с облегчением. Но артефакт поднял и прилепил к себе обратно. Днем он почти не мешает, а как оружие может пригодиться. Это здесь и сейчас ничего опасного нет. Как будет в дальнейшем, неизвестно. А перед сном как-нибудь стану от него избавляться. Кстати, а почему он ко мне прилипает? Видимо, в алгоритм его работы заложено что-то более сложное, чем просто полет вперед и назад. Наверное, он должен возвращаться к источнику энергии. Выход энергии из солнечного сплетения у меня слабый, но других тут вовсе нет. Вот он его определил и прицепился. Получается, это уже не простой артефакт, заточенный на одно действие, как колонна, а целый голем. Интересно, научусь ли я сам делать что-нибудь подобное? Почему в начальной инструкции к браслету список заклинаний не приводится? Чтобы упсуры учили все подряд, не задумываясь, зачем им это? Еще один штришок культуры ушедших. Немного помечтал о том, что было бы здорово все здесь восстановить. К сожалению, никак я на это не способен. Вот когда выучу все заклинания браслета, тогда мне этот комплекс больше не будет нужен. Полоса препятствий предназначена обеспечивать быстрейшее развитие симбиота и освоение упсуром заклинаний. А если я все выучу, эти тренировки мне уже ничего не дадут. Вот если найду, где испытания проходить, и новый браслет получу... Но для него и полоса препятствий новая потребуется, если вообще методика обучения в корне не изменится. Так что хватит мечтать. Пошел дальше. Портальная площадка ожидаемо оказалась мертвой. Камни, видимо, раньше составлявшие бортик и которым положено светиться при срабатывании портала, превращены в гравий. От того, что я встал в середину портальной площадки, ничего не изменилось. Стал играть силу камня, и некоторые из разбросанных вокруг камешков стали светиться. Быстро прекратил, уже видел, как от подачи только этого вида энергии артефакты работают как-то не совсем так, как положено. А тут еще и гравий вместо каменных блоков. Риск явно превосходит допустимые пределы. Я же не собаку Лайку послать собираюсь, а себя, любимого. Да и Лайку мне тоже было всегда жалко. Особенно сильно не расстроился. То, что могу тут застрять, я допускал, значит, все идет по плану. Обидно, конечно, что жить и тренироваться в этом разрушенном комплексе у меня не получится. Но так даже интереснее. Стану другие искать. Ведь останься тут все цело, я бы в этом комплексе надолго задержался, а так буду новый мир исследовать. Кстати, надо бы этот мир как-то назвать. Просто чтобы не путать его с землей и запорталием. Уже третий мир, в котором мне удалось побывать. Хотя, если здесь есть аборигены, они наверняка как-то свой мир называют. Я же не англосакс какой-нибудь, который на местные названия плевал и все называл по-своему. Но временно, до выяснения. Можно просто обозначить его Ягат. На языке ушедших Ягат как раз и обозначает земля, мир. Но так я фактически буду называть новую землю землей, только на новом языке. Чтобы уточнить, придется новый добавлять. Тогда зачем плодить сущности? Пусть пока так новым миром и будет. А если этот мир тоже пустой, как запорталье? Тогда мне придется на подножный корм переходить. Или попытаться остатки взятой с собой крупы в землю посеять. С заклинаниями Кирата, наверное, даже неплохой урожай собрать получится. Только меня эта перспектива никак не радует. Ничего страшного, надо будет всего-навсего научиться строить порталы, или хотя бы их ремонтировать, или найти портал в еще один новый мир. Ведь раз есть уже два портала, ведущие в разные миры, значит, их должно быть больше. В общем, паниковать еще очень рано. И очень хорошо, что этот новый мир мне теперь обязательно придется исследовать. Изучение его и культуры ушедших интересно мне ничуть не меньше, чем магия. Так что не вешать нос, вперед и только вперед. вперед.